Глава четвертая. Ломжа — маленький городок на тихом и не очень широком Нареве, ставший в 1939 году приграничным, еще и сейчас, в январе 1940-го, носил следы ожесточенных боев. 9 сентября 19-й моторизованный корпус Гудериана протаранил здесь польскую оборону и, замыкая второе внешнее кольцо окружения Варшавы, стремительно ушел на юг, перерезая железнодорожную линию Варшава-Брест. Здесь, в Ломже, Павел Ламейко увидел приметы войны. Черные от гари дома, из которых и теперь несло едким запахом сгоревшего пироксилина, и кое-как заделанные выбоины на дорогах, рухнувшие стропила и непонятно как уцелевшие, совсем не тронутые огнем стены с пустыми, без стекол и переплетов окнами. Там внутри все было припорошено снегом. Какие-то поломанные, почерневшие, обуглившиеся доски, остатки мебели, тряпье. Эти следы, прокатившиеся через Ломжу войны, вызывали в душе Павла неизведанное прежде и очень сложное чувство сострадания к неведомым ему людям. О себе Павел точно знал, что когда понадобится, станет под огонь и не дрогнет. Здесь под ударами немецких бомб и снарядов оказались не только польские солдаты, но и мирные жители, женщины с детьми, и он, бывая время от времени в Ломже, всегда с уважением и сочувствием смотрел на всех этих незнакомых ему людей, что жили здесь и испытали на себе весь этот ужас. Ночевал Павел в городделе, в кабинете, на диване. Ему так нравилось. Ни от кого не зависел, ни от гостиничного начальства, ни от соседей по комнате, и сам никого не тревожил ночными возвращениями. Работал и до полуночи, и за полночь, и привык, как Гурин, сидеть над бумагами, пока не поплывут в глазах строчки. Во второй его приезд комендант городдела, степенный капитан Ефремович, из бывших армейских старшин, усмотрел, что Павел спит, укрывшись габардиновым форменным пальто, и разволновался. «Непорядок, товарищ сержант, чему такое? Нет и не говорите, что же это за отдых?» К следующему приезду Павла запасся простынями, подушкой, одеялом, притом армейским, по всей форме, даже с нашитой буквой «Н». Дождался до часа ночи, чтобы Павел, закончив допрос, остался один и сам принес, положил все аккуратной стопкой на черный потертый дерматин. «Пользуйтесь, Павел Игнатьевич, утром заберу, а так чего же пальто трепать? Прежде срока нового не дадут». Питался Павел в уютном кафе на площади перед старинным кафедральным собором, а кормили в кафе чудесно. Особенно нравились Павлу белые сдобные булочки с румяной хрустящей корочкой, и он сразу научился называть их по-польски «булочки из рогальки». Тем более, что Анеля, он всегда садился за один и тот же столик, и его обслуживала одна и та же официантка, русского языка не знала. Глядя на Павла смеющимися карими глазами, предлагала нечто похожее по названию на наше, но совсем другое, она говорила: «Чених це пан печені?» Это оказывалось не печень, а жаркое, она говорила: «Котлет с хабовы», а это оказывалось отбивная свинина. Она говорила: «Русул с дробью», и это был вовсе не рассол, а бульон из птицы. Было над чем посмеяться, похоже, но совсем не то. Последний раз Павел был в Ломже месяц назад, разбирался по заданию Гурина с тремя занятными девушками. Оказывается, в старой Польше публичные дома существовали совершенно открыто, официально, и девочки два раза в неделю ходили на освидетельствование к карантинному врачу. Так вот, те три девушки были из такого заведения, только не из ломжинского, а варшавского. В Ломже они оказались в сентябре прошлого года чисто случайно. Бежали из горящей столицы, тогда многие ринулись на восток, кто в Брест, кто в Гродно, кто во Львов. В Ломже столичным девчонкам показалось тоскливо, к тому же ни родных, ни друзей, и они решили вернуться в Варшаву, до нее было не очень-то далеко, всего километров полтораста. Главное было в том, что между Ломжей и Варшавой теперь легла граница, и наши пограничники всех трех девушек задержали. Павел впервые в жизни видел живых, настоящих, профессиональных проституток. У них даже черные карточки с отметками варшавского врача были при себе. Никакого отношения к шпионажу девчонки не имели. Павлу это сразу же стало ясно. В нем не было ни омерзения, ни презрения. Ему было их от души жаль. Трех худеньких, насмерть перепуганных девчушек, совсем молодых и чем-то неуловимо похожих друг на друга, то ли несмываемой чернотой под глазами, то ли заученными неживыми улыбками, с какими они спешили отвечать на его вопросы. Они твердо стояли в своем, они очень хотели обратно в свою милую Варшаву. Для них было главное в том, что там остались родные, а не то, что Варшава под немцами. Оттуда, от немцев, люди рвались сюда, к нам, и переходили границу, рискуя жизнью. Это было понятно Павлу, так и должно быть. Мы — это одно, а немцы — совсем другое. Но эти три девушки стремились к немцам, и Павла удивляло, что они не видят особой разницы между немцами и нами. Семен Васильевич, составленное Павлом заключение по делу, утвердил, сказав, что обоснованно написано. По этому заключению девушек включили в очередную партию репатриантов и там же, на Ломжинском участке, передали немцам. Работая с Гориным, Павел не переставал удивляться умению Семена Васильевича допрашивать. Перед допросом он обычно на час, а то и два садился за бумаги, выписывал что-то на узенькие вертикальные полоски, потом дело убирал в сейф, а полоски раскладывал перед собой и во время допроса изредка в них заглядывал. Он говорил, что всего в голове удержать нельзя, а дело на глазах арестованного листать не следует. Арестованный же не должен уловить фальши или ошибки ни в одном вопросе, ни в одной фразе. Арестованный с первого допроса и до конца должен ощущать в твоих словах одну только истину. И никогда, никогда Гурин не разговаривал с арестованными свысока. В 7 утра Гурин разбудил Павла, дал 30 минут на зарядку и прочие дела. Сам он был уже в сапогах и при портупее, словно и не ложился. За морозным окном кабинета было черным-черно. Павел не сразу разобрал, что уже 7, но управился быстро. Холодная вода взбодрила, голова была ясной. Гурин встал, уступая место у прямого телефона. Отдал трубку, велел записать показания взятого месяц назад связняка августовского обвода Грегора Мечника. Связной принял в октябре в Гродно делегата Варшавского центра и доставил его в Августов, позже переправил в Белосток. Называл он того человека «панем Харабем», то есть «паном графом». Так ему было велено. Целый час Павел писал, даже рука занемела. Диктовавший на том конце провода помощник дежурного поторапливал. Ему пора было приниматься за другую работу. Задержанный держался спокойно, смотрел на Гурина и на Павла, чуть склонив голову к левому плечу. Гурин начал допрос издалека. «Вы хорошо говорите по-русски. Сколько вам лет?» Задержанный, понимающе усмехнулся. «Не ходите вокруг да около, паны, со мною можно говорить напрямую. Я с Полтавщины, у отца там было поместье. Окончил гимназию в Полтаве. В мировую войну служил в русской армии, дослужился до поручика, в 18-м ушел в легионы, служил во 2-й дивизии полковника Борущака на Литовско-Белорусском фронте. Я верно понял ваш вопрос?» Гурин с явным удовольствием улыбнулся. «Люблю мужской разговор, честный и открытый, ненавижу всякие уловки. Вы ведь понимаете, что мне от вас нужно?» Поляк кивнул. — Так есть, понимаю. Но помогу едва ли. У нас с вами старые счеты, и я давал присягу. На предательство я не пойду и служить вам не стану. Потом, на следующем допросе, от вашей восхитительной любезности ничего не останется. Вы меня побьете, у вас, я вижу, кулаки тяжелые, или меня побьют по вашему приказу. Потом вы поймете, что и кулаками из меня ничего взять нельзя, и расстреляете меня. Я не прав? Гурин, все так же улыбаясь, обернулся к Павлу. «Пока нашу беседу не записывай, что бы ты ответил?» Павел отложил ручку, сказал, стараясь быть спокойным, хотя рассуждения задержанного о побоях его разозлили. «Бить его никто не будет, мы не немцы и людей не пытаем. Расстрел ему может дать только суд, если будет за что по закону. Вот что бы я ему ответил». «Логично, Павел Игнатьевич». Обернулся к задержанному. «Все сказанное сержантом подтверждаю и добавлю. Вы виновны в переходе государственной границы СССР. При вас обнаружены изъятые оружие и документы. Достал из сейфа шелковый лоскут, мандат на имя Тадеуша Казимира Белинского. Печать с орлом отливала яркой малиновой краской. Почему-то в Варшаве были неравнодушны к этому цвету. На мандате Пича печать была такой же». Этот ваш документ с полномочиями антисоветского подполья. Словом, для суда всего этого достаточно, для расстрела нет. Поляк с сомнением пожал плечами. А как быть с убийством при попытке к бегству? Гурин развел руками. Ну, это вы уж совсем не серьезно. О побеге вы и не мечтаете, такой возможности у вас не будет. А немецкой формулы мы не воспользуемся. Надобности в этом нет. Что мы не найдем, куда вас упрятать, что ли? Задержанный кивнул. Вы действительно откровенны, предельно. — Спасибо. Но тогда зачем вам мой мандат? Раз вы не собираетесь меня ликвидировать, а с ним... Гурин побарабанил пальцами по столу, ход рассуждений для такого человека был слишком уж элементарен. — Послушайте, пан Белинский, вас же знают в автономном центре, ведь это вы, пан Храбя. Теперь на лице задержанного было написано удивление. «Но если вы все знаете...» «Ну вот мы и подошли к главному. Только скажите, почему вы считаете своим долгом бороться против нас?» Польский комитет в Анжере объявил, что Польша считает себя в состоянии войны с Россией. «Почему? Почему Польша должна воевать с Россией? Вы же оккупировали». «Да нет же, все наоборот. Это вы оккупировали в 20-м году, а мы теперь освободили. А может, пану графу все еще снится отцовское поместье на Полтавщине? И отсюда счеты с беспощадными большевиками?» Задержанный едва заметно поморщился, ответил с достоинством. «О Полтаве нет речи, хотя и она была когда-то под польской короной. Под панским гнетом, так точнее». Поляк, не меняя тона, повторил настойчиво. «О Полтаве речи нет. Речь о землях исконно польских, о Белостоке, Августове, Ломже». Разговор был Гурину по душе. Пан граф раскрывался без боязни, своих убеждений не скрывал. «Куда хуже, если человек подстраивается, готов угодничать, лишь бы вырваться». «Нет, этот угодничать не станет». Возразил уверенно, теперь и об этом знал. «А что Ломжа? Что Белосток? Они в прошлом веке тоже входили в состав Российской империи, не в царство польское. Но оставим это. Если бы не пришли сюда мы, здесь бы сейчас были немцы. Что лучше? Что лучше для тех миллионов украинцев, белорусов и поляков, что живут на этих землях? Я сказал вчера, мы не враги польскому народу, и вы это знаете». Теперь Гурин смотрел в упор. Конечно, должен знать, если только не закрывал глаза намеренно. Должен был увидеть, что творится сейчас в селах. Он умный, этот граф, должен был во всем разобраться. Семен Васильевич подался вперед к самому лицу поляка. Граф глаз не отвел. Гурин веско произнес. «Спрошу вашими же словами, я не прав? А чего я от вас хочу, вы и предположить пока не в состоянии. Ваше сознание работает сейчас в ином направлении. Допрос мы на этом прекратим, я отпущу вас в камеру пообедать. И обдумать наш разговор. Ближе к вечеру вызовем». Когда за поляком закрылась дверь, Гурин встал, пошел медленно по кабинету, обе руки на портупее. Павел привык уже к такой его манере, сам вставать не стал. Еще вчера, отпуская графа в одиночку, Семен Васильевич подумал, как-то он себя не так держит, этот пан, как-то необычно. Тут же пришла и другая мысль, а вот бы сыграть с ним ту игру, на которую пошел Нуроллаев 10 лет назад в Горном Алтае. Мысль эту Семен Васильевич сразу же отбросил, как совершенно нереальную. И время было тогда иное, и ситуация, да и люди они совершенно разные. Этот польский пан и тот бывший партизанский комкор, что оказался в банде Фомы Чугунова. Среди ночи Гурин проснулся. Ну, упрячем графа через суд на год-два за переход границы. Варшава тут же пришлет другого. А если бы этого графа, пана-подполковника, да отпустить, куда кинется? В Белосток? Обратно через границу? А что он объяснит в Варшавском центре? Чем и как оправдается? Гурин забросил руки за голову, сам себе улыбнулся. Вот ход, всем ходам ход. С этой мыслью и уснул. А утром, пока не начал допроса, снова пошли сомнения. Тот ли этот человек, пан граф? И главное, поддержит ли гуринскую идею руководства? Сомневался, пока снова не увидел Белинского, его лица с широким, упрямым подбородком, его умных, все понимающих глаз. После первых же фраз поляк уверился окончательно. Да, это тот случай 1 на 1000. Белинский враг, безусловно, но есть в нем и прямота, и порядочность. Он умен. Гурин остановился перед Павлом, спросил. — А что, Павел Игнатович, как оцениваешь допрос? — Неопределенно, Семен Васильевич. — Ну, это ты зря. Личный контакт — это, брат, великое дело, из него многое вырастает, и знание своего противника, и понимание его способностей, и даже доверие. Ты мне вот что скажи, ты в пане графе злобу к нам заметил? — Нет, Семен Васильевич, неуверенность в нем. Я так понимаю, он не трус, смерти не боится, но что с ним дальше будет, этого понять не может. — Верно ты его разглядел. И еще добавь склонность к анализу. Так что пусть до вечера проанализируют. — Семен Васильевич, разрешите спросить, почему у вас каждый допрос начинается так? Благожелательно, что ли? Ведь он враг, он к нам с оружием шел, а у вас тон и вся направленность, словно бы вы по-дружески с ним. Гурин глянул с удивлением. — А, разбираться начал. И давно заметил? Еще в декабре с допроса Виктора Цеппеля, только спросить стеснялся. Выходит, мой допрос не такой, какому тебя учили в школе. Павел кивнул. Да, нам объясняли, на допросе надо преступника изобличать, допрос вести активно и наступательно. Гурин встал. Верно, так и должен работать следователь. Когда вина преступника доказана в ходе следствия, его конечная цель — суд. А нам с тобой разве это нужно? Ну, осудит графа. Нам-то что в этом проку? Так вы хотите ему что-то предложить? Что-то конкретное? В голосе Павла звучало сомнение. А ты полагаешь, что такому человеку можно что-то предложить? Что такой человек, как этот граф и подполковник, согласится работать с нами? Нет, Павел. На это надеяться нам с тобой не резон. Тут нужен ход тоньше, много тоньше. Все, иди обедай в своем кафе и до 8 можешь поспать. Очень может быть, что ночью не придется. Отправив Павла, Гурин снова пошел кружить по кабинету. Нет, сомнений больше не было. Он знал, что теперь будет настаивать именно на таком решении. Сложность состояла в том, что если бы даже Ельченко с ним согласился, то и этого было бы недостаточно. Начальник управления должен выйти на замнаркома Каховича и убедить его, что предложение Гурина самое разумное в данном случае, что ничего более разумного с графом сейчас сделать попросту невозможно. Выигрыш же может оказаться огромным. Притом на все, на принятие решения полковым комиссаром и на получение санкции замнаркома, времени было никак не больше 6 часов до ночи, ибо затем время начинало работать против Гурина. Ельченко, как считал Гурин, был человеком весьма умным. На чекистскую работу пришел совсем недавно, прежде служил на политотделе погранвойск в Средней Азии. Оттого и звание имел еще прежнее, переаттестован не был. Но, будучи старше Гурина всего на 5 лет, успел пройти большую школу комсомольской и партийной работы, обладал удивительной хваткой и способностью мгновенно вникать в суть. И еще одно важное качество было у полкового комиссара — он не боялся принимать решения. Телефонный разговор с начальником управления складывался так, как хотел Гурин. Ельченко выслушал Семена Васильевича, внимательно, немного помолчал. Уж очень необычный шаг предлагал Гурин, уточнил. «Какие же у вас гарантии, Семен Васильевич? Не выйдет, как у Крылова, щуку бросили в реку». Гурин переложил трубку в другую руку. «Сергей Савич, мне кажется, он у нас на крепком крючке. Как он может сказать своим, что был нами схвачен и отпущен? А коли это скроет, то потом будет молчать». «В этом вы правы, пожалуй. Для чего он к нам идет? По мандату он делегат центра с неограниченными полномочиями, но я не намерен выяснять, в чем состоит его миссия». Это нам даст наш человек в Белостокском центре. А граф пусть сохранит свою тайну, у него останется уважение и к себе, и к нам. Ельченко на том конце провода хмыкнул, но ничего не сказал и трубку не положил. Гурин слышал низкое приглушенное гудение далеких проводов. Ельченко все молчал, видимо, еще и еще раз прикидывал, как впишется замысел Гурина в общую линию борьбы с подпольем. Отпустить схваченного врага, отпустить вчистую, было над чем задуматься. Наконец начальник управления произнес: «А что, давайте рискнем. Идея ваша мне по душе. Кстати, у вас перед Новым годом было что-то подобное с Харунжем из лесного отряда». «С Виктором Цепелем», — подсказал Гурин. «Да, с Цепелем. Но он к подполью сейчас не причастен, он из борьбы вышел. И я считаю это нашим успехом. Здесь замысел иной». «Да, замысел прямо наполеоновский. Давайте исходные данные по этому графу. Буду докладывать в Минск товарищу Каховичу». Павел уже все заказал, когда Анелия подвела невысокую стройную женщину в темно-вишневом платье. Улыбнулась, словно уверена была, что обрадует Павла. «За панским столом вольно месте. Чи не можно посадить тет панен?» Павел приветливо кивнул, он все понял. Указал рукой на стул против себя. «Конечно, конечно, пожалуйста». Женщина в вишневом платье вполголоса сказала что-то Анелии по-польски. Секунду поколебавшись, отодвинула стул, села напротив Павла. У нее был белый выпуклый лоб, густые волосы отливали тяжелой, тусклой бронзой. Павел все мгновенно увидел, хотя прежде за собой такого не знал, заглядываться на женщин. Подумал, не иначе артистка, бывают же такие красивые. Он вдруг перехватил ее взгляд, быстрый, искоса брошенный. У нее оказались совсем зеленые глаза, и Павлу весело стало от этого взгляда, такое в нем сверкнуло дружелюбие. Все 100 польских слов, выученных Павлом, разом вылетели из его головы, а тут женщина к его полнейшему изумлению произнесла по-русски: «Не обидьтесь, у нас трудно отличить солдата от офицера. В этих треугольничках и квадратиках запутаешься, а одеты все одинаково. Но вы офицер?» Павел улыбнулся, кивнул. «Я командир, младший лейтенант». Он чуть не добавил, если равнять по армейским званиям, но вовремя спохватился. Совсем незачем первой встречной объяснять, что он сержант госбезопасности, и почему у него на рукавах гимнастерки нашиты эмблемы «Щит и меч». Женщина помолчала, взгляд прямой, внимательный и добрый, мягкая улыбка. Может быть, ждала, что еще скажет Павел, но у него и мысли таких не было, заводить разговор. Женщина решилась. «Мне можно спросить?» «Только если не будет обиды». У нас так было принято, когда дама подходит к столу, офицер должен был встать, усадить ее, офицер всегда был рыцарь, даже к незнакомой. Павел понял, что краснеет. Она снова улыбнулась обезоруживающе, положила теплую ладонь на рукав гимнастерки. «Вы показались мне таким файным, таким пригожим. Так не обижайтесь, я хочу понять, отчего у вас не так?» Подошла Анелли, быстро и ловко расставила блюдечки с каляфером, цветной капустой и суповые чашки с наваристым куриным бульоном. Женщина, едва заметно оттопырив нижнюю губу, смотрела на стол из-под полуопущенных век. На ее лице было написано недоумение, спросила. «Чи пан офицер не замувил вина?» Анелли глянула на Павла, потом на женщину, качнула головой, ничего не ответила и грациозно заскользила по паркету. Она всегда так ходила.